Прошли полторы луны. Юноний стоял, привалившись к косяку прочной двустворчатой двери, и насмешливо наблюдал, как сестрарх Саора трогает золото дрожащими руками. — Как видите, благородный Элизий, я не бросаю слов на ветер. Сестрарх повернул к нему взмокшее лицо. — И когда же я могу получить обещанное, благородный Юноний? Тот шагнул в сторону, освобождая дверной проем, и жестом указал на выход. — После совета, достойнейший, сразу после того, как мы спасем нашу великую державу, вырвав ее из рук обезумевшей шлюхи. Элизий сосредоточенно кивнул. — Но я хотел бы быть уверенным. Юноний усмехнулся. — И этот туда же. — Хорошо. За день до совета я вручу вам в качестве задатка четверть оговоренной суммы. Сестрарх обрадованно закивал. Верховный жрец проводил его до двери, сердечно попрощался, лично прикрыл дверь и презрительно улыбнулся. Низкие твари! Как мало надо, чтобы купить сестрарха! Если бы он раньше предполагал это, сколько проблем вообще бы не возникло! А он-то сомневался, когда хранитель порядка предложил ему эту идею. Юноний вздохнул. Да, измененный основательно потряс орден. Никогда раньше ему не приходилось полагаться на собственные ресурсы. До сих пор все его проекты финансировались щедрой рукой, а сейчас даже сеть младших, посвященных, приходилось содержать за свой счет. Он уже основательно порастряс мощну храма, и если бы не деньги купцов, можно было бы прикрывать лавочку. Юноний бросил взгляд в сторону прочной, обитой бронзой двери. Конечно, сестрархов это впечатляет, но он-то знает, что большая часть этих денег не позднее, чем в день совета, уйдет на юг и запад, местным посвященным. А сестрархам придется подождать с выплатой остальных трех четвертей до лучших времен, которые, впрочем, Юноний в этом не сомневался, обязательно наступят. Только его энергичные действия пока отвратили от Элигии угрозу Гаргостского и Венецкого вторжений. Хранитель порядка твердо заявил ему об этом. Элигию может спасти лишь его успех. Юноний вздохнул и, окинув взглядом двух могучих реддинов, стоящих у дверей, поднялся в свою комнату. Слуй увидел, как погасли окна, и подал знак. Сержант, стоящий рядом с ним, несколько раз махнул полой плаща, заставляя огонь маленькой лампы то появляться, то исчезать. Слуй завернулся в плащ и принялся ждать. По этому сигналу его люди, проникшие в дом через вырытый подземный ход, откроют вентиль бронзового баллона, и внутрь потечет воздух, который Грон называл мудреным словом «закись азота». Что это означало, Слуй не знал, но тому, как это действует, свидетелем был не раз. Через некоторое время дом наполнится звуками хохота, потом все стихло. Слуй подождал еще некоторое время, потом осторожно махнул рукой. Бойцы и нищие бросились вперед. Дверь выбили быстро. Через некоторое время окованные бронзой двери в глубине комнаты распахнулись, и наверх стали рысью подниматься люди с мешками, в которых позвякивало золото. Не прошло и часа, как все было кончено. Грон спрыгнул с подоконника и неслышно подошел к ложу. Толла спала нагая. Волосы разметались во сне. Он присел на край и стянул с головы капюшон ночной кошки, оставлявший открытыми только глаза. Некоторое время он смотрел на обнаженную женщину, потом нежно провел ладонью по ее груди. Она улыбнулась во сне, потянулась, как кошка, потом открыла глаза и села на постели. Он положил ладонь ей на губы, предупреждая готовый сорваться крик. Несколько мгновений она напряженно смотрела на него, наконец взгляд прояснился. — О, Грон, как ты сюда попал? Он улыбнулся, кивнул в сторону окна. — Вспомни, я всегда умел неплохо лазить по каменным стенам. Она улыбнулась и прижалась к нему. — Зачем ты здесь? — Ты должна кое-что знать. Но Юноний не должен знать о том, что ты об этом знаешь. Я понятно изъясняюсь? Она сосредоточенно кивнула. Грон достал тубу. Тебе предстоит поговорить с некоторыми сестрархами. Здесь кое-что, что позволит сделать их несколько более сговорчивыми. Но главное вот что. Когда он закончил и, поднявшись, стал натягивать капюшон на голову, она вдруг тонко улыбнулась, вытянула ногу и провела пальцами по его животу и бедру. «Любимый, я не видела тебя целую четверть. Неужели ты так и уйдешь?» Грон шепотом ругнулся. «Женщина, до рассвета 2 часа, а если меня увидят редины, наш план полетит псу под хвост!» Толла молча откинулась на спину и провела ладонями по своей груди, животу, бедрам, потом шаловливо высунула язычок. Грон скрипнул зубами и принялся стаскивать комбинезон ночной кошки.